Змея меняет кожу. Две недели спустя хорошее настроение мужа и тепло, которым мы делились, резко сходит на нет, когда мы узнаем неожиданную новость. Мы, Эллен, избрали для поездки в столицу, предложив присоединиться к управлению ритуалов и церемоний, которая поставляет врачей, повитух и кормилец к императорскому двору. До сегодняшнего дня мы с Мао Жэнем почти не спорили, и он никогда не повышал голос. Он всегда предпочитал следовать правилам образцового супруга. Ложась в постель, веди себя как глава семьи, поднимаясь с постели, веди себя как благородный муж, но не сейчас. «Ты должна была способствовать продвижению нашего рода, а не этой повитухе», — цедит Мао Жэнь сквозь стиснутые зубы. «Я делала именно то, что велела твоя мать, проявляла гостеприимство. Я помогла вдове Бао и госпоже Лю и отвела их на встречу с молодой повитухой, потому что они попросили». «Мы с отцом потратили время и деньги, принимая чиновника и его семью здесь и развлекая их в Нанкине. Как получилось, что награда досталась повитухе?» «Я люблю Мэйлин, но должна признаться, мне больно от того, что ей оказали такую честь. Я напоминаю себе, что призвание служить женщинам во дворце — величайшее достижение для каждой повитухи, и, возможно, бабушка рассмотрела это в Мэйлин давным-давно». Не моя вина, что гости, которых вы же и направили в наши внутренние покои, захотели увидеть повитуху, — говорю я. Но смею напомнить, что наши гости также искали совета по поводу дочери, вдовы Бао. Мой рецепт помог. Твой отец должен быть доволен новыми контрактами на поставку шелка, который обеспечил семье мой совет. Мои слова можно было бы истолковать как дерзость. В самом деле, разве муж не знал, чего искали госпожа Лю и вдова Бао, отправившись в поездку по поручению двора? Но мне все сходит с рук. Мао Жэнь выглядит так, будто проглотил ящерицу, и она пытается выбраться обратно. Интрига, которую задумал дракон, возымела совсем не тот эффект, на который он рассчитывал. «Ступай к ней», — говорит он, отказываясь называть Мэйлин по имени. «Напомни, откуда взялась эта возможность. Пусть она поймет, как важно помочь семье Ян». Не знаю, на что муж рассчитывает, но он распоряжается, чтобы Паланкин сразу же доставил меня в дом Мэйлин, открыто, без всяких тайных уловок и хитростей, чтобы обмануть его мать. Когда я прихожу в чайную лавку, повитуха Ши с мрачным выражением лица пытается утихомирить расшумевшихся покупателей. Новости о Мэйлин уже разлетелись по округе и привлекают покупателей. Все надеются, что молодая повитуха зарядит удачей их. Протолкнувшись сквозь толпу и поднявшись по черной лестнице, я обнаруживаю Мэйлин и Кайлу в главной комнате. Они стоят перед открытым сундуком в окружении целой горы одежды и обуви. «Ничего из моих вещей не подойдет для дворца», — сетует Мэйлин, увидев меня. «Но с тебя же не требовали явиться в парче и шелках», — отвечаю я. «Именно это я и говорил». Лицо Кайлу сияет от гордости. «Возможно, я могу помочь», — предлагаю я. Видимо, именно этих слов Кайлу он так долго ждал, потому что он в считанные секунды покидает комнату. Мэйлин качает головой и улыбается. «Мне будет его не хватать». Я подхожу и беру ее за руки. «И я буду скучать по тебе». Она отстраняется. «Мне страшно». «Ты про поездку не стоит. Тебе предстоит плыть по Великому каналу 5 недель, а может и меньше, если погода будет благоприятной. Помнишь, я в детстве однажды путешествовала? Я не боюсь поездки, но от меня хотят, чтобы я обслуживала женщин при дворе». Мао Жэнь мне так и сказал. Я делаю паузу, надеясь, что моя безмятежность успокоит ее. «Ты лучшая повитуха во все. Но есть города гораздо больше нашего, и тамошние повитухи должны быть куда более искусными». «Просто на их пути не встретились нужные люди», — говорю я. «А если бы и встретились, вряд ли многие из них могли похвастаться твоей утонченностью». «Но что, если мне придется принимать роды у императрицы?» Я смеюсь над этой мыслью, и она присоединяется. Собравшись силами, я отвечаю. «Даже если это и так, разве родовые врата императрицы Джан отличаются от твоих, моих или любой другой женщины в нашей великой стране?» Мэйлин признает эту истину, вскинув подбородок, но выражение ее лица остается озабоченным. «Если что-то пойдет не так, тебя вызвали, потому что госпожа Лю и вдова Бао видели тебя за работой. Я просто передавала сообщение. Ты поставила диагноз раньше доктора Вана. Поправляю ее я. Кроме того, неужели ты думаешь, что после того дня никто не наводил справки?» «Да, посланники приезжали, чтобы пообщаться с доктором Ваном», — признается она. «Должно быть, он хорошо обо мне отозвался». «Твой свет падает и на него. Те же люди, что разговаривали с доктором Ваном, навестили бабушку Жу. Она рассказала им, что ты можешь похвастаться не только навыками повитухи, поскольку в детстве много времени проводила в особняке Золотого Света, научилась одеваться и вести себя в кругу высокопоставленных женщин. Она пристально смотрит на меня, пока я не добавляю. И я рассказала им, как ты и твоя мать спасли жизнь мне и Юэлань. Доктор Ван переживает, что его не назначили. Его никогда не выберут, потому что мужчинам-врачам не разрешается входить в императорский гарем. Только император может видеть этих женщин. Но евнухи... Некоторые из них могут быть врачами, но они уже не мужчины. Они могли бы нанять доктора Вана, чтобы он позаботился о мужчинах. Мэйлин, остановись. С этими словами я поворачиваюсь к разбросанной ею одежде. Что ты собираешься взять? Мне всегда нравились эти штаны. Они длинные, прикрывают мои большие ступни. Не думаю, что тебе понадобятся сандалии. Потому что я не хочу никого напугать, снова заканчивает она. Потому что в Пекине очень холодно. Поправляю ее я. Вряд ли я так надолго. Лето подходит к концу. Потребуется не меньше месяца, чтобы добраться до столицы. И еще месяц, чтобы вернуться домой. И ты не знаешь, сколько времени проведешь там. Я делаю паузу, позволяя ей обдумать мои слова. Что у тебя есть на зиму? Сапоги, куртка с меховой подкладкой. Мои сапоги годятся только для того, чтобы ходить по грязи после дождя. Те, что были на тебе. Ну, что поделаешь. Мэйлин берет в руки одну за другой вещи, многие из них мои, а я киваю или качаю головой, высказывая свое мнение. Она упаковывает рубашку и штаны цвета индиго, которых обычно принимает Рода, а также простое шелковое платье, которое с недавних пор надевает для ежемесячных визитов в благоуханную усладу с доктором Ваном. «Это платье принесло мне удачу», — говорит она. «Элегантно смотрится в любой обстановке. Мы выбираем 9 заколок, 2 ожерелья и 8 пар серег. Ни больше, ни меньше, ведь эти числа считаются благоприятными для змеи. Затем мы наполняем ее корзину для вышивания, чтобы Мэйлин было чем занять себя во время путешествия по Великому каналу и позже во дворце в ожидании чьих-то родов. И, наконец, мы упаковываем набор чаев, которые Мэйлин сможет заваривать на корабле и в своей комнате, когда доберется до места назначения. Вкус и аромат напомнят о доме и о тех, кому ты не безразлична. Говорю я, размышляя обо всех женщинах, которым помогает моя подруга. Но ее мысли перетекают в другое русло. Надеюсь, Кайло будет скучать по мне, но сомневаюсь. Мэйлин выглядит грустной. Он потерял терпение из-за того, что я не могу подарить ему ребенка. Мы согласны даже на девочку. Понимая, что задело мое больное место, то, что я не смогла зачать сына, она добавляет. «Тебя это тоже печалит. Прости, что сделала больно». «Ты никогда не сможешь причинить мне боль». Видя, что глаза Мэйли начинают затуманиваться, я снова беру ее за руки. «Не позволяй страху овладеть тобой. Помни, что змея произошла от дракона. Это дает тебе огромную силу и стойкость». Вернувшись домой, я почти обо всем докладываю мужу. Он соглашается отправить Мэйлин несколько кусков шелка, чтобы та могла шить себе одежду во время путешествия. И это будет прекрасной демонстрацией товаров семьи Ян во дворце. В ту ночь Мао Жень удаляется в комнату розовой льдинки, а я сплю одна в супружеской постели. На следующий день он уезжает в Нанкин. Первые 3 месяца отсутствия Мэйлин проходят быстро. Летние цветы полностью опали, а деревья стали золотыми. В один из хрустящих осенних дней Мао Жень неожиданно возвращается домой. Он присылает слугу с просьбой немедленно явиться в его библиотеку, что я и делаю. У меня есть новости, но прежде чем я успеваю их сообщить, муж достает из рукава свиток. О нем еще больше сургучных печатей, чем на письме, которое прислал госпожа Лю. «Управление ритуалов и церемоний просит тебя немедленно прибыть в столицу для лечения женщины в запретном городе, которая страдает от глазной инфекции», — объявляет Мао Жень, зачитывая документ. Он смотрит на меня. «Полагаю, эта повитуха тебя рекомендовала. Поблагодари при встрече». Я поднимаю руку. «Я не собираюсь никуда ехать. Глазную инфекцию способен вылечить любой врач. Я там не нужна». «Но им нужен не любой врач, а именно ты. Тем более, как ты утверждаешь, это несложная задача». Я не хотела делиться своей новостью таким образом, но я положила руку на свой детский дворец и объявила. «Я беременна. Я не могу поехать». Он ликует. «Это будет сын?» «Мы не узнаем, пока он не вдохнет воздух этого мира», — отвечаю я, но слово «он» не остается незамеченным. Мао Жень сияет, но я замечаю в его глазах тревогу. Он явно взвешивает все «за» и «против», постукивая пальцем по свитку. «Чем шире небо, тем легче рыбам, чем выше небо, тем вольнее птица». «Но...» Нельзя не подчиниться императору. Тебе придется выполнить приказ. И кто знает, вылечишь глазную инфекцию, а на следующий день тебя могут назначить врачом императорского дома. Подумай, какую честь это принесет нашей семье». Он прав, но я не чувствую себя польщенной. Я злюсь на Мэйлин за то, что она поставила меня в такое положение. Разве недостаточно того, что судьба предоставила ей благоприятную возможность? Почему бы не оставить меня наедине с моей собственной жизнью, с мужем, дочерями и будущим ребенком? Но я не вправе предаваться своим печалям. Есть слишком много других вещей, которые нужно обсудить и спланировать. «Я не хочу, чтобы ты путешествовала одна», — говорит Маужень. Когда я покинула отчий дом и поехала к бабушке, отец приставил ко мне охрану. «Охрану мы обеспечим, но мы с отцом также хотим, чтобы с тобой отправилась спутница». Я смотрю на него с недоумением. «Спутница?» «Как и во время твоего путешествия в Уси. Моей матери и отцу сообщили об этой поездке, когда они договаривались о нашем браке. Сваха добилась встречи с госпожой Джао. Та подтвердила, что ты никак не могла...» Он отводит взгляд, смущаясь. «Мне было всего 8. Но на море полно пиратов, а сельская местность кишит разбойниками. Госпожа Джао поручила за тебя». Я подняла руку, останавливая его. «Выходит, Маужэнь считает, госпожу Джао обязали стоять на страже моей девственности? А теперь он хочет, чтобы она присматривала за мной в отъезде». «Госпожа Джао — мать моего брата», — говорю я. «Я буду счастлива, если она присмотрит за мной ради тебя». Я верю, точнее, надеюсь, что не выдала своих эмоций. «Ради матери», — поправляет он, — «ради нашей семьи». Маужэнь проводит со мной ночь. Он ложится рядом, прижимаясь животом и грудью к моему позвоночнику, упираясь коленями в спину, а одну руку кладет на живот. Я знаю, что он любит меня и заботится обо мне и нашей семье, но это решение будет иметь последствия. Когда меня не будет в благоуханной усладе, ничто не помешает ему проводить с розовой льдинкой столько времени, сколько захочется. Она может забеременеть, или это уже произошло. У меня может родиться 4-я дочь, а у нее сын. Есть такой афоризм. Умный действует сообразно обстоятельствам. Но разве этого нельзя сказать и о наложнице? Маковка, которая едет со мной, начинает собирать вещи, а я навещаю дедушку и бабушку, чтобы получить их совет и набрать широкий ассортимент трав и прочих ингредиентов для лечения глазной инфекции неустановленного происхождения, которая, вероятно, пройдет раньше, чем я доберусь до столицы. Дедушка дает следующие рекомендации. «Даже если пациентка — любимая наложница императора, не забывай, что она ничем не отличается от любой другой женщины, и потому лечить ее в 10 раз сложнее, чем мужчину». Только тот, кто состоял в браке так долго, как бабушка, может позволить себе отмахнуться от мужа. Во-первых, потому что меня пригласили помогать кому-то столь высокопоставленному, а во-вторых, из-за отношения к этому древнему поверью. Ее глаза сверкают, когда она произносит главную истину. «Женщина и есть женщина. Независимо от того, родилась она в грязи или на шелках». Мой брат Ифэн желает мне удачи, напоминая, что это принесет пользу обеим семьям, и Ян, и Тань. «Моя жена, наши дети, я благодарим тебя», — говорит он, хоть и понимает, что все зависит от результатов лечения. Госпожа Джао не имеет права решать, будет ли она сопровождать меня. Но она и так всю свою жизнь ничего не решает. Я надеюсь на то, что ей понравится поездка, и на то, что она поделится со мной своим опытом. Сложнее всего прощаться с дочерями. Я говорю старшей девочке: «Ты уже в том возрасте, когда могут появиться соблазны. Не позволяй себе обратиться, упавшая в грязь нефритовой заколкой». Юйлань смеется и спрашивает: «Где я тут вообще могу встретить незнакомца?» Средней дочери я говорю: «Я полагаюсь на тебя, оберегай репутацию старшей сестры. У нее скоро свадьба. И присматривай за младшей. Айлань нужно ходить каждый день». Чунилань кивает с торжественным лицом. «А что же малышка Айлань? Она плачет и не может успокоиться». «Не бросай меня, мама, не бросай меня». Глядя на ее зареванное личико, я едва не теряю самообладание, но собираюсь и говорю не только ей, но и себе: «Будь храброй». Все домашние приходят к парадным воротам, чтобы попрощаться со мной. Маковка стоит неподалеку, переминаясь ноги на ногу, готовая бежать рядом с паланкином к причалу, как делала это во время всех важных путешествий в моей жизни. Мои сундуки и коробки заранее погружены на корабль. Мы с мужем держимся официально, как того требует случай. Я кланяюсь ему, он кланяется мне, и все. Госпожа Джао и охранники уже поднялись на борт, когда мы с Маковкой прибываем на пристань. Мы с наложницей и Маковкой разместимся в одной каюте, только служанка будет спать на полу. Мы открываем сундуки и раскладываем вещи, которые пригодятся в путешествии. Кисти, туши, бумагу для письма, плащи на случай непогоды, баночки с засахаренным имбирем на случай тошноты. «Ты планируешь сидеть в каюте все время путешествия?» — спрашивает госпожа Джао. Она уже не та красавица, какой была когда-то, но стареет достойно, и в ее чертах проступает тихая прелесть, которая у меня вызывает умиление и восхищение. «Я не хочу, и надеюсь, вы тоже. Много лет назад вы дали мне урок, как путешествовать с комфортом на собственные деньги. Я готова платить, чтобы мы могли сидеть на палубе». Госпожа Джао улыбается. «Значит, мы снова увидим мир?» При благоприятном ветре на лодке поднимают паруса. Когда он дует иначе, люди на буксирных тросах тянут лодку вверх по течению с помощью канатов. На мелководье лодочники используют шесты, при глубокой воде берутся за весла. Мы проходим через шлюзы, которые поднимают или опускают наше маленькое судно на нужный уровень. Мы плывем днем и ночью, преодолевая около 90 ли между восходами солнца. Самое большое удивление вызывает, что лодкой управляет женщина. У нее жилистое тело, а лицо обветрилось от солнца и загорело. Она, несомненно, низкого происхождения, раз занимается подобной работой. Спит она под навесом на палубе. Медленно вступает в свои права осень. Погода мягкая, небо ясное, что позволяет нам с госпожой Джао проводить много времени на палубе, любуясь пейзажами. Здесь, на юге, мы видим изобилие во всем. Деревни густо заселены. Дома и прочие постройки сделаны из кирпича и покрыты черепичными крышами. Поля раскинули широко и радуют пышным урожаем. Изредка мы видим женщину, черпающую воду из колодца или молотящую зерно. В остальном, кажется, земля настолько щедра и богата, что даже жены и дочери крестьян могут сидеть дома, ткать и вышивать. Госпожа Джао вовлекает меня в разговор, расспрашивая о моих дочерях и муже. Я правдива в отношении девочек и осмотрительна в отношении супруга. Нам с Мао Женем повезло, что мы любим друг друга. Но мне до сих пор обидно, что в погоне за славой для семьи Ян он отстранил меня от дома и моих материнских обязанностей по отношению к дочерям. И, как я надеюсь, к сыну. Госпожа Джао обдумывает то, что я сказала и о чем умолчала, и предлагает. «Тебе следует написать ему». Она не смогла бы удержать свое высокое, пусть и шаткое положение все эти годы, не будь искушена в вопросах, касающихся мужчин и их семей. Нежности расточать не обязательно, хотя они не помешают. «А как отправить письмо? Почтовая система предназначена только для императора и правительства. Можно нанять посыльного или подождать, пока дворец отправит письмо за тебя». Она смотрит, как я обдумываю эти варианты. «Главное — показать мужу и свекрови, что ты хранишь его в сердце, несмотря на время и расстояние». Я честно пытаюсь, но замираю над листом бумаги в растерянности, потому что мне не о чем писать. Только о том, что я хочу домой. Хочу, чтобы мой ребенок развивался благополучно, и чтобы это оказался сын. Я сдаюсь. В другой раз госпожа Джао спрашивает, не жду ли я встречи с Мэйлин. «Вы всегда были близки», — говорит она. «Для вас это прекрасная возможность провести время вместе». Госпожа Джао знает нас с детства, и я могу признаться ей, что завидую Мэйлин из-за ее нынешнего положения. Глядя на меня с непроницаемым выражением лица, она говорит: «Я разочарована в тебе. Ты родилась в хорошей семье. Единственной трагедией для тебя стала смерть матери. Мэйлин пробивалась жизни как семя из бесплодной почвы. Ты должна бы радоваться ее успехам». Одно из худших качеств змеи — зависть, и госпожа Джао напомнила мне об этом. Я чувствую, как краска заливает мне лицо, но она еще не закончила. «Подруга без недостатков не найти», — говорит она. «И хотя многие клянутся друг другу вечной дружбе, ветер дует то с востока, то с запада, но я никогда не думала, что ты станешь непостоянным и мелочным человеком и вздумаешь предъявлять претензии к Мэйлин». На мгновение я растерялась. Позволительно ли наложнице критиковать меня? Ну, конечно, я знаю ответ. Госпожа Джао — самый близкий человек в моей жизни, почти как мать. «Спасибо, госпожа Джао. Вы напомнили мне о важном уроке. Расстояние проверяет силы лошади, а время раскрывает сердце человека. Вы всегда были верны и добры ко мне. Пожалуйста, знайте, что я вам благодарна». Ее ответ — еще один урок. «Ты не к тому человеку применила этот афоризм. Возможно, стоит подумать об этом применительно к Мэйлин. Когда ее отправили за тысячи ли от дома, о ком она подумала в первую очередь? С кем решила разделить свою удачу?» Мы плывем на север, но в начале пути пейзажи менялись незаметно. Теперь, спустя 3 недели, с каждым днем погода становится все холоднее и влажнее. Немногочисленные деревни по берегам выглядят маленькими и унылыми. На лугах мало травы, и нет никаких следов пяти злаков. Маковке так надоели эти печальные виды, что она предпочитает дремать в каюте. А я сижу наверху, даже когда дождь льет вовсю. Мне нужен свежий воздух. Мы с госпожой Джао одеваемся потеплее и присоединяемся к женщине-рулевой под промасленным навесом, где она управляет лодкой. Я удивляюсь, когда она обращается ко мне напрямую. «Я слышала, как ваши охранники говорили о вас, как о враче», — осторожно произносит она. «Любопытно». «Говорили обо мне?» — переспрашиваю я. Женщина поднимает плечо, без слов давая понять, что мужчины отзывались обо мне не слишком уважительно, а затем спрашивает. «Вы могли бы помочь такой, как я?» Меня тревожит, что охранники доложат мужу и свекрови, и те решат, что это не слишком благоразумная идея. Но госпожа Джао говорит. «Конечно, доктор Тань смотрит на женщину и видит в ней женщину, независимо от ее статуса. Я говорю по собственному опыту». Не знаю, что трогает меня больше, то, что госпожа Джао называет меня доктором Тань, или то, как она ценит отношения, которые мы выстроили после смерти достопочтимой госпожи. «У меня нет возможности заплатить вам», — признается женщина рулевая. И снова госпожа Джао выступает от моего имени. «Вы можете отблагодарить ее, доставив нас до места в целости и сохранности?» Приступая к четырем проверкам, я понимаю, что знаю о своей пациентке больше, чем осознавала. Значит, я наблюдаю и впитываю сведения, даже когда не сосредоточена. Бабушка была бы мной довольна. Я выясняю, что женщине недавно исполнилось 40. Так что она, как и я, все еще проживает дни риса и соли. «На что вы жалуетесь?» — спрашиваю я. «У меня руки не имеют уже лет 6». Она отрывает одну руку от румпеля, подносит ее к моему лицу и сжимает в кулак. Затем отпускает, повторяя это движение несколько раз подряд. «Я нахожусь на этой палубе в любое время года. Зимой на севере бывают жестокие морозы. Летняя жара должна приносить облегчение, но нет. А чаще всего я работаю под проливными муссонными дождями». «Кто-нибудь или что-нибудь помогло вам?» — спрашиваю я. На ее худых щеках играют желваки. «Я обращалась только к уличным врачам». Еще несколько вопросов и пара минут изучения ее пульса дают мне возможный ответ. Болезнь вызвана сочетанием ветра и влаги. Я прошу женщину зайти к нам в каюту, когда мы в следующий раз причалим. И во время стоянки, пока охранники занимаются погрузкой новых припасов, она навещает нас с госпожой Джао. Судя по тому, как она оглядывает скромные апартаменты, ей никогда не разрешали заходить в каюту пассажира, тем более спать в тепле и относительном уюте. Я прошу ее лечь и прижигаю 8 точек, чтобы прогреть каналы, высушить сырость и стимулировать ци и кровь. Когда я объявляю, что лечение закончено, она садится. «Неужели мне лучше?» Кажется, она не в силах поверить своим ощущениям, и это подтверждает, что избранный мной способ лечения оказался действенным. «Невероятно! Как вам это удалось?» «Когда что-то болит, тело лишено свободы движения. Без боли тело свободно. Этому меня научила моя бабушка». Женщина неуверенно смотрит на свои руки, сжимая и разжимая кулачки. «Это надолго?» Я вскидываю подбородок, конечно. У двери женщина кланяется по всем правилам, будто она выросла в хорошем доме. «Женщина, которая помогает другим, помогает себе». На что госпожа Джао добавляет. «Нашему дорогому доктору еще предстоит полностью усвоить этот урок». Через 5 недель после отплытия из Усе с наступлением ночи мы приплываем в Пекин. На пристани люди и животные тащат тяжелые грузы. Стражники в военной одежде несут факелы. Другие стоят наготове, выставив копии мечи. Их намного больше, чем нищих, толпящихся в каждом доступном взгляду закоулке. В воздухе воняет навозом и отбросами. А еще ужасно холодно. Госпожа Джао выходит на причал, стараясь скрыть свое отвращение. Мне не нужны особые навыки, чтобы прочесть ее мысли. Это не Шанхай. Через час нас представляют Линь-Та, евнуху, отвечающему за управление ритуалов и церемоний. «Вы будете отчитываться передо мной, когда будете находиться здесь или в стенах дворца?» — говорит он. «Ясно». Мы с госпожой Джао киваем. Маковка суетится где-то рядом, начиная распаковывать наши сундуки. «Мы не только отбираем врачей и повитуха-кормилец для службы в запретном городе, но и отправляем наказание», — продолжает он. Я опускаю глаза из уважения и чтобы не смутить евнуха своим слишком пристальным взглядом. Несколько раз я осмеливаюсь из-под ресниц посмотреть на мужчину, лишенного 3 драгоценностей. Его облик вполне соответствует тем описаниям, которые мне довелось слышать. Голос у него, конечно, тонкий, он высок и худощав, но лицо у него дряблое и морщинистое, а слой жира на животе, словно у женщины на закате жизни, не могут скрыть и пышные одежды. «Не красть, не врать, не сплетничать, не строить из себя не весь что». Мы с госпожой Джао не произносим ни слова. «Самое главное», — продолжает он, — «не делайте ничего, что могло бы вызвать неудовольствие у обитательниц дворца». Мы бы себе такого никогда не позволили. Я не привыкла, чтобы со мной разговаривали в такой пренебрежительной манере, и слова сами слетели с моих губ. Тень Та игнорирует мой выпад. «Наказание включает в себя изгнание из дворца, порку и отсечение головы. Ваша семья обязана будет выплатить реституцию, а также возместить дворцу все расходы, понесенные во время вашего визита в столицу, неважно, живы вы или мертвы». Он оглядывает нас. «Здесь вы находитесь под защитой, поэтому ваша охрана останется на лодке до тех пор, пока я не получу приказ отправить вас обратно в Уси. У вас есть вопросы?» Мы с госпожой Джао качаем головами. «Сегодня вечером я пришлю вам еду. Завтра утром вас отведут в великие покои, комнаты во дворце, предназначенные исключительно для женщин. Пожалуйста, оденьтесь соответствующим образом. А теперь следуйте за мной». Мне говорили, что евнухи обладают особой походкой, благодаря которой их можно узнать даже с большого расстояния. Оказалось, что это правда. Линь Та слегка наклоняется вперед. Он сжимает бедра, делая короткие неровные шаги, выворачивая наружу ступни. Мы с госпожой Джао чувствуем аромат, исходящий от наших ног. От Линь Та пахнет подтекающей мочой. Как только, проводив нас в отведенную нам комнату, евнух закрывает за собой дверь, госпожа Джао шепчет. «Я слышала, в великих покоях находится самое большое частное собрание женщин в мире. Императрица, придворные дамы и тысячи наложниц, все они служат императору. Чайники без носика гарантируют, что любой ребенок, рожденный в великих покоях, будет принадлежать только ему». «Я никогда не буду настолько осведомлена, как вы, госпожа Джао. Но, пожалуйста, не употребляйте больше выражений «чайник без носика» и «бесхвостая собака» тоже не надо. Даже я знаю, это худшее, что можно сказать о них. Маужень говорит, что евнухи могущественны. Они сторожевые псы и шпионы. Именно поэтому лучше воздержитесь от использования любого из этих эпитетов, пока мы здесь, поскольку не знаем, какое наказание предусмотрено за оскорбление евнуха». «Эта осторожность оправдана», — признает госпожа Джао. На следующее утро мы просыпаемся под тихий звон падающих с неба снежинок. Маковка помогает нам принять ванну и одеться в лучшие, самые элегантные одежды. Затем мы с госпожой Джао набрасываем накидки, подбитые мехом горностая, и выходим из комнаты. Учитывая, сколько женщин должна обслуживать тысячи дам в запретном городе, в залах управления ритуалов и церемоний царит удивительная тишина. Краем глаза я смотрю на госпожу Джао. Она выглядит встревоженной, вероятно, тоже озадачена безмолвием. Мы выходим во внутренний двор. Я ненавижу холод, но могу оценить его жестокую чистоту. Снежинки танцуют в воздухе, подгоняемые ветром. Сосульки свисают с карнизов, как палочки слоновой кости. «Даже здесь, на севере, снег редко выпадает так рано», — говорит вместо приветствия Линь Та. Кристаллики снежинок задерживаются на его ресницах, когда он смотрит вверх. Затем он переводит взгляд на меня. «Я распорядился положить в повозку грелки для ног и рук, чтобы вам было приятнее ехать». Я ценю этот жест, но грелки не помогают справиться с дрожью. Окна задернуты, поэтому мы ничего не видим. Пару раз мы останавливаемся. Женщина, великий покой, говорит наш кучер, по-видимому, охранникам. Дайте проехать. Мы прибываем в пункт назначения, и евнух открывает дверь кареты. Мы уже внутри запретного города, окруженного защитными стенами высотой в 4 этажа и окрашенными в цвет засохшей крови. Под присмотром евнуха мы с госпожой Чао минуем ворота за воротами. Каждый охраняет пара слонов. Живых слонов. Мы доходим до восточного дворца, где обитают женщины императорского дома. Я вижу обычные мраморные террасы, только они во много раз просторнее тех, что в благоуханной усладе. Каждая балка и стропила украшена резьбой и росписью. Внутренние дворы просторны. Они простираются вшире вдаль под белоснежными холодными покрывалами. И, конечно, вымощены, но не отличаются привычной для меня пышностью. И повсюду нам попадаются евнухи, иногда совсем дети. А вот женщин нет нигде. И это меня поражает. Где же скрываются те 10 000 красавиц, которые, по слухам, живут здесь? «Подождите», — приказывает евнух. Он входит в здание. Мы с госпожой Джао переглядываемся. Я легонько касаюсь ее рукава в знак благодарности за безмолвную поддержку. Дверь распахивается, и евнух жестом приглашает нас войти. Мы оказываемся в большом зале. В своей архитектурной простоте он выглядел бы строгим и даже суровым, если бы не вышитые украшения на стенах и разноцветные шелковые ковры на полу. И, наконец, видим женщин. Их не более 20. Волосы у каждой собраны в высокую прическу и украшены множеством заколок и шпилек. Струящиеся шелка не спадают с их плеч до самых крохотных туфелек. Дамы сидят, словно раскрытые лепестки. Вокруг одной красавицы, прижимающей компресс к глазам. Похоже, это моя пациентка. Она беременна, находится на большем сроке, чем я, и, судя по тому, как смотрят на нее прочие женщины, вполне может оказаться любимой наложницей императора. Мой взгляд скользит по кругу дам, и я узнаю госпожу Лю и вдову Бао. Обе кивают мне в знак признательности за мое появление. Одна красавица поднимается и идет в нашу сторону. На ней платье из красного шелка и черный шелковый жакет без рукавов. Волосы собраны в замысловатые пучки, из которых прорастают искусственные цветы и перья зимородка. Ее шаги легки, как у небожительницы. Кажется, будто она плывет по облакам, а кожа сияет, словно под ней теснятся звезды. Пожалуй, только врач типа меня сумел бы заметить, что она ждет ребенка. Неповторимый румянец на щеках, мягкое покачивание бедрами, ладонь, бессознательно прикрывающая живот при ходьбе. Когда женщина приближается, я ее узнаю. Это Мэйлин. Змея сменила кожу. Мэйлин видит мое замешательство и улыбается в знак приветствия. «Повитухи и врачи должны быть одеты и причёсаны в соответствии с придворной модой. Ты ждала, что я буду в мешковине? Меня бы не впустили в запретный город, и тем более не позволили бы приблизиться к императрице». «Императрица?» С этими словами Мэйлин открывает ладонь от живота и плавно поводит рукой, деликатно указывая на женщину в центре соцветия придворных дам. «Императрица Джан, сострадательная». Госпожа Джао падает на колени и простирается в поклоне. Я на мгновение замираю и вижу, как женщина, которую я считала наложницей, устало снимает компресс с глаз. Через секунду я уже лежу на полу рядом с госпожой Джао. Голос мягкий, как вода, стекающая по гальке, произносит. «Вы обе можете подняться». Как только мы встаем, императрица говорит. «Добро пожаловать во дворец».